Глава 4. Мать и дочь. Ноябрь 1994 года. Саратов, улица Азина, 55. Саратов, цирк имени братьев Никитиных. Влада выпустили из отделения под расписку. Азат остался в камере, и Лена перерыла все свои телефонные книжки в поисках номера его родителей. «Не дозвонишься ты», — бросил ей Толик, накидывая куртку на плечи. «Милиция не дозвонилась, и ты не дозвонишься». Он наблюдал за стараниями жены, пока собирался. Нужно было забрать Олю из цирка раз и навсегда, а потом все-таки попасть на работу в свою смену. Лена же упорно раскидывала на полу блокнотики и книжечки. Они раскрывали веерами страницы, исписанные мелким учительским почерком, выворачивались из ее рук, утаивали бесчисленные номера телефонов. «Я точно записывала», — бормотала Лена и шелестела очередным блокнотом. «Ты за Олей?» Она, наконец, обернулась. «Она не пойдет с тобой. Давай я за ней съезжу». «А если она не в цирке?» «В цирке. Больше ей негде быть». Лена сняла трубку и набрала выученный наизусть номер. Для него ей не нужна была записная книжка. «Алло. Нет, не по поводу билетов. Павла Огарева к телефону позовите, пожалуйста». В трубке зашуршало, закопошилось. Все на секунду стихло и снова зашипело. «Павел, здравствуйте», — затараторила Лена. «Да, мама Оли. Да, ищем опять. У вас? Спасибо». «В цирке», — подтвердила Лена свою догадку, глядя на мужа в упор и положила трубку. Толик дернулся, зло накинул шарф и начал возиться с дверной защелкой, но Лена подкралась и положила свои руки поверх его. Шершавая обветренная кожа на Толиных пальцах кололась и царапалась. «Я же сказала, Толя, я сама пойду». Толик неласково высвободил свои руки из Лениных, отбросил их от себя и долго на нее смотрел. Лена вымученно улыбалась. «Толя, ну пожалуйста». «Я на работу», — пробурчал он, насупившись, и приказал, чтобы она была дома. Дверь хлопнула, антресоли затряслись. Лена посмотрела на ворсинки ковра, в одном месте они покрылись белым инеем, с потолка сыпалась штукатурка. Она обернулась. В дверях мальчишеской комнаты мялся Влад. «Мам, я поиграю в приставку?» Он хлопал глазами, как делал в 4 года, когда разрисовал все обои в квартире красками. Как будто не его только что забирали из милиции. Как будто не его семье придется компенсировать владельцу «Жигулей» украденный бензин и сломанный люк бензобака. «Ты поиграешь в школу», — и она кивнула на стопку учебников на полках. «Собирайся». Лена проследила, чтобы Влад вошел на территорию школы, так было надежнее. У школьного забора она выудила из кармана записку, сложенную вдвое, и отдала ее Владу. «Передашь завучу». Влад кивнул и понуро поплелся к школьным дверям. Лена побежала на остановку, трамвайное депо уже проснулось, трещали звонки, стучали колеса, хлопали двери. Улица Азина заполнялась людьми, в трамвае было не протолкнуться. У цирка Лена остановилась. Купол и вывеску над ним накрывало вездесущим снегом. Лена снова увидела перед входом худую фигурку, распластанную на плитах. Куртка расстегнута, зеленый шарф размотан, волосы разметаны. Где-то вдалеке послышалась сирена. Лена тряхнула головой, и видение исчезло. Теперь они никогда не избавятся от этого. Они запомнят это падение на всю жизнь и на несколько поколений вперед. Лена вошла в цирк и направилась к служебным дверям. Бесконечные коридоры цирка длились и не кончались. Казалось, можно ходить по кругу и никогда из него не вырваться. Лена прошла третью часть круга, прежде чем найти металлическую дверь с надписью «Служебный вход». За дверью ее накрыл шум. Все куда-то бежали, что-то тащили. Мимо прошествовали длинные ходули, и Лена даже побоялась поднять голову, так высоко над землей парили ботинки артиста. «Саныч!» На пути у Лены вырос клоун, он кричал, краснея и заталкивая в свой берет длинные толстые кисточки, которые явно в него не помещались и все же исчезали внутри по одной. «Заряди мне мольберт, Саныч! Репризу надо пройти!» Лена шла дальше, и каждый следующий встречный артист казался ей чуднее предыдущего. Иллюзионист играл в карты с цирковым пуделем, они разложили колоду на тумбе, которая стояла перед огромным вольером с тигром. Тигр внимательно наблюдал за игрой. Гимнасты в сверкающих комбинезонах обступили игроков и делали ставки, ругаясь и споря. В дальнем углу у самого занавеса парень в белом беззвучно ссорился с девушкой в костюме Коломбины. Она поджимала губы и жестами объясняла ему, почему он не прав. Парень хмурился и тоже лениво перебирал пальцами слова языка глухонемых. Погас свет. Ухнув, засмеялся клоун. Лена отвернулась от Коломбины и мальчика в белом. К ее ногам подкатилась кисточка, ударилась о сапог, и Лена наклонилась ее поднять, а когда снова выпрямилась, то ни тигра, ни пуделя, ни артистов вокруг не было. В конце коридора стоял Огарев. Он поманил ее за собой, и Лена, поправив сумку на плече, шагнула в темноту. «Где Оля?» — крикнула Лена вслед Огареву. Вечное эхо цирка разнесло ее голос по зрительному залу, закольцевало в нескончаемом фойе и выплюнуло Огареву в лицо. «Пойдемте». Огарев пожал плечами, открывая Лене очередную дверь. «Только она не станет с вами разговаривать». «Я лучше вас знаю», — буркнула Лена. «Станет». Огарев приподнял руки в знак полного поражения и протиснулся в каморку Сан Саныча вслед за Леной. «Доча!» — поучительски шикнула Лена и тут же замолкла, испугалась собственного голоса, шагнула к Оле, которая сидела в кресле среди склянок, горшков и декантеров. Лена не пошла дальше, замерла в проходе, боясь нарушить Олин покой. Из-за двери с номером 13 высунулся Сан Саныч и едва заметно Лене кивнул. «Мам, я домой не поеду», — прошептала Оля. Лена сделала еще один шаг к дочери. Сан Саныч с Огаревым смотрели на Олю, не моргая. «Тебе придется», — Сан Саныч помахал отверткой перед Олиным лицом. За дверь он выходил подтягивать петли. «Тебе нет 18. «Ему тоже не было», — кивнула Оля на Огарева, когда он на гастроли один ездил. Лена беспомощно что-то забормотала, достала из кармана пальто платок, спрятала назад, тут же вытащила снова и переглянулась с Огаревым и Сан Санычем. «Вы запрещаете мне жонглировать, а Владу и Артему все можно», — голос Оли срывался. «Вы ходите за мной по пятам. Оля то, Оля сё. Папа со своей гречкой и котлетами каждый день пристает. Олю замуж никто не возьмет. Олю замуж никто не возьмет. А я замуж и не пойду. Я как дедушка хочу быть». Лена вздрагивала от каждого слова. Они словно падали ей на голову вместе со штукатуркой, захлопнувшейся за мужем дверью, разговорами в отделении и распиской, которую она писала. Запивая слезы водой, мальчик в дежурной части сжалился и принес. Она зажмурилась и дернула платочек. Он надорвался с краю, ткань треснула и поставила точку в Олином монологе. «Оля, они тебя у нас отберут», — прошептала Лена. «Ты понимаешь, отберут. Тебя нет 18, и жить ты должна дома». «Не отберут», — ответила Оля. Она наконец-то оглянулась и посмотрела на мать. «Если вы с папой дадите мне жить спокойно, я буду жить дома, обещаю. Только разрешите мне цирк».